что, братья-разбойнички? Здрасте, Валентин Петрон. Жрать хочется? Не, я вас покушал. Дело в том, что я сосед из 218-й. А я и не сомневалась, что ты оттуда. А я дело в том, что сейчас в ЖЭКе в документах копаюсь. Да что? Да, выискиваю одиноких. Кто же их украл-то? Не, я выискиваю одиноких. Да? И вы у меня на примете. Ты хуй с тобой примечай. А можно я к вам зайду? Хуй тебе. А у вас кислота есть? Чего? Кислота у вас есть? Чего есть? Кислота. Кислота есть, я тебе специально. А кипяток? И кипяток есть. А вы где остались? Все есть. А, вы поделитесь со мной? И топор есть. Приеби меня топором, Валентина Петровна. Да, прям хуй отрублю. Потрубите, я люблю садомаза. Угу. Да. Угу. Валентина Петровна, а можно я... Не хуй к старухе приебаться. Не стыдно, блядь. А давайте я вас сложу в ресторан. Живи там сам. А за мой счет. Живи сам и не подавись. Ну а вы не это, ну что вы. Я честный культурный человек. Ну и кушай на здоровье. Ну, я вас хочу пригласить. Глотай. А давайте мириться. И не подавись. Мириться давайте. Чего? Мириться давайте. Не поняла. Давайте мириться. Тоже давайте, блядь. Что? Чего давай? Мириться. Не понимаю последнее слово. Давайте помиримся с вами помиримся, Валентина Петровна. Мы вам больше не будем звонить насчет этой квартиры, а вы нас, в ресторан с нами сходите, давайте. Пошел нахуй со своим рестораном, жри там сам. Это самый лучший ресторан на улице Зои Космодемьянской. Что ты, блядь, как немец лопочешь? Это как фашист, ебёна мать. Это лучший ресторан на улице. Это и есть фашист, блядь. Да вы что, я не формал. Я панк. Ты фашист? Нет, я панк. Фашист, блядь. Ну не, вы не правы. Алло. Да. Ну давайте я к вам зайду, сосед. Хуй тебе, блядь. А вы откройте дверь. Я встался, ёбаный в руку. Я вам 20 тысяч рублей дам. Приклей их на хуй на задницу. Нет, зачем так? Вот, приклей. Не надо. А квартира моя дочке принадлежит. А я дочку замуж. Ты откуда возомнил, что у меня нет, а у меня полностью... А я дочку замуж. Они тебе покажут. А я дочку замуж возьму. Да. Манда. Ты возомнил, что там кто-то... И остальные нет. А у меня 2 супермаркета, она будет хорошо жить, и вы тоже. Чего? Я владею 2 супермаркетами. Ну, живи там на здоровье. А я вашу дочку замуж, хоп. Ты ж плечо не знаешь, как ты ее спишь, блядь. Я и видел, и вас я видел. Видел? Да. Ну и хорошо. Она любого хуя уложит, блядь. Да? Да. А чем? Здоровый как слон, как ёбнет, блядь, там, и пиздец. Баскетболистка, что ли? Да нет, просто сильные. О! Одного мудака-должника со второго этажа хуякнула. Нихуя. На костылях ходит. А чё он задолжал? Деньги. А сколько? Немного, но задолжал. И не отдавал. А вот хотите, я вам долг отдам? А я у тебя не занимала. А я отдам за того мужика. Ему... Ты меня не занимал, блядь. Царство небесному тому мужику. Ты хуйню несешь, думаешь, тут детский сад, блядь. А у вас не детский сад разве? Я вот хотел совершенничку устроить к вам. Себе устраивай, ебаный. Хули ты все мне собираешься устраивать? Я просто хочу вашу квартирку, вот и все. Да. А у вас сколько комнат? Дочке принадлежит. А у вас сколько комнат? Я ей картину написала. Мудак, ебаный. Уже? А сколько у вас комнат? Ты мудак. Да двигай. Ты русских слов не понимаешь. Я понимаю. Квартира дарственная на дочку. Я же не дура, блядь. Чтобы не писать на прохожих. А у меня... Я 6 языков знаю. Можете на японском объяснить? Ну и хуй с тобой знай. Ну вот, но давайте я вам квартирку приду, все замерю и заберу. И тут ебаный в рот здесь на детский сад напал или на дураков ебет, твою мать? В общем, Валентин Петрон, сейчас мы приходим с оперативниками и начинаем вашу квартирку опечатывать. Потому что до нас дошли слухи, что на вы... На тебя я, блядь, давно на Петровке там на учете состоишь, блядь. И там мое заявление лежит, ебаное. А мне об этом ничего не сообщали. Чего ты в ответе, ебаная сука? Мне об этом ничего не сообщали. Ты видишь, паскуда, блядь, все стекла выбьем. Вы уже выбили мне пару стекол. Может быть, остановитесь наконец, и мы нормально поговорим. Иди нахуй от меня, блядь. А давайте ты поговорим. Подожди, давайте поговорим. Иди нахуй от меня, блядь, я съебись, паскуда. А вы мой номер знаете?